Наутро подошел к кибитке Цитана. Нима сидела возле входа с ребенком на руках. Подняла голову, посмотрела в глаза. Амрак кивнул. Протянул книгу и гребень. «Твоему сыну больше ничего не грозит». «Спасибо», — прошептала Нима. «Ты даже не представляешь...» «Краска», — напомнила Амрак. «Сейчас». Нима откинула полог, вошла в кибитку. Вышла, отдала кожаный бурдюк. Ребенок проснулся, заплакал. Следом вышел Цитан. «Нима, ты сошла с ума! Даришь этому пьянице такую дорогую краску?» Девушка укачивала сына. «Да, любимый. Мы поспорили из-за пустяка, и я проиграла». Цитан упер кулаки в бока. «Что за пустяк? Я хочу знать!» Нима улыбнулась. «Я обещала не рассказывать. Никому и никогда». «Как это не рассказывать? Даже своему мужу?» «Тебе в первую очередь». Девушка еще раз глянула на Амрака и ушла в кибитку. Книга и гребень остались лежать на траве. Цитан погрозил кулаком. «Не приближайся к моей жене, старик!» И тоже зашел в жилище. Амрак помахал им вслед рогом сарахи. Днем собрал дрова для колзана, поел, поспал. Когда настал вечер, собрал вещи, пошел прочь из Аила. Больше здесь оставаться нельзя.